Мы хотим понимания, отклика и прогибания под нас. А поскольку все остальные именно этого не хотят, не умеют, не обучены, эгоистичны, вздорны, взбрыкливы, непокорны, неподатливы, несозвучны, то возникает конфликт интересов или война. Но мы живем обществом, и открытые противостояния ограничиваются и обуздываются, или не приветствуются, или пресекаются. И тогда мы начинаем маневрирование, то есть игры за кулисье. Интриги и есть тайные боевые действия. Закон воинствующей неудовлетворенности. Наши стремления рождены нашей непримиримостью. Недовольство — это форма нашего хотения. Рано или поздно нам все начинает не нравиться, быть или не в угоду, или не по душе. И чем сильнее что-то нам не по душе, не по нам, тем больше нам непонятно, чего хочется. Хотя совершенно ясно, какого — отнятого или отвоеванного у других. Человек и люди — это постоянное неудовольствие. Мы все время хотим не хотеть, и потому подлинный наш образ воинственен. Досадовать, убирать с дороги, истреблять — вот общая формула нашего привычного настроя, даже когда мы спокойны, даже когда нам вообще ничего не надо. То есть все наши проявления, поступки и дела обусловлены каким-то раздражающим нас «не», то ли мы против кого-то, то ли мы против чего-то, то мы хотим наказать, то проучить, то покарать. Мы или не любим, или не согласны, или не хотим больше терпеть. Мы беспрерывно наводим свой порядок, как будто все томит нас, не устраивает, не удовлетворяет. Закон врага. Враг — это ориентированный против нас человек, которого... Или мы остановим, или он успеет сделать все, чтобы мы его уже не остановили. Без врагов никак нельзя. В конце концов, это вечно караулящая нас смерть. Но тот, кто не заботится, чтобы желающих противодействовать ему было как можно меньше, сам отнимает у себя право на жизнь. Закон всесилия воли. Человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевают ему разум и совесть. Достоевский. Закон встревания в отношения. Никому не прожить так, чтобы не стать для кого-то помехой. Закон встречного ветра. Вот вы стоите на улице, любуетесь всем вокруг, никуда не рветесь, ни к чему не тянетесь. Никакой резкости в порывах, никакой тяги вперед. Вы есть. Для себя, как корабль в гавани, удовлетворенные довольствием и удовольствиями. Среда нежная, тихая, спокойная, незадириста по отношению к вам. Но попробуйте пойти, позваться каким-то желанием, начать мчаться, одним словом, позволиться себе. И тут же вам в лицо ударит резкий порыв, вы почувствуете несогласие с вашим желанием, противодействие. Оказывается, другие — это вовсе не злобная масса, только и ждущая, как бы нам помешать. Не она — коварное препятствие устремлениям нашей личности, а мы. Мы сами порождаем недружелюбие окружения, как только начинаем входить в прорезающее соприкосновение с ним. Пока мы ничего не хотим, нас не замечают. Ни недоумения, ни гнева, ни отторжения. И только появление планов, рост, жизнь, внешне наблюдаемые как протискивание, дают нам почувствование обжима, ударов, попытки остановить, задержать, опрокинуть и даже смести. Сразу почему-то включается доселе нейтральный механизм отодвинуть нас, перенаправить, загасить. При этом нет требования сдаться. Однако кто же не услышит яростного шепота «Уймись, не посягай на мое». Закон выхода на интригу. Если мне что-то мешает, то я теперь буду мешать ему быть. и чем больше мне будет это не удаваться, тем хуже прогноз относительно перспектив вообще существования этого что-то. Закон гарантии результата. Стремление к победе не должно затмевать вопроса, а справились ли мы действительно с теми силами, что вызвали наш порыв. Ведь подлинное сражение всегда двухфазно – поражение и реванш. Кто спешит, тот думает о победе, а кто помнит про реванш, не торопится. Надо иметь в виду – сила зла не повержена, пока не искоренено зло. И тут все равно, что подразумевать – дьяволиадных ли людей в обществе, смертоносные ли стихии в окружающем пространстве или неуступчивые законы и процессы в природе, или узор глухого сопротивления нам и нашим намерениям в раскладках и ситуациях совместного бывания. Закон глупости. Одно из свойств нашего ума – глупость. С точки зрения смысла, глупость – это не медицинское понятие, это не какая-то там проблема мозга или психики. И не такое, когда мы другого считаем дураком только потому, что он себя ведет не так, как это делали бы и хотели бы мы. Глупость – это поведение с маловзвешенным обдумыванием, это простодушие и дремучая наивность, это несерьезность, неадекватность, ребячество. Тут тебе и романтическая вера в людей, и поспешный максимализм, и бравадная переоценка своих сил и возможностей, и упрощенные, плоские, поверхностные представления о действительности. Как и все, устремляющееся вверх, затем рано или поздно, здесь или там, или еще где-то, но обязательно, обязательно упадет. Ум тоже после всех своих упоительных взлетов возвращается к тому, с чего начинал поднятие и возвышение, и результаты ощущения от такого и пристыженность, и последующая инерция самоуничижения, и долгого никуда не сования как раз и есть то, что мы обобщенно и упрощенно называем глупостью. Глупость, как и все существующее, способна жить, размножаться, развиваться и закрепляться в природе, мутируя и приспособляясь. После веков и лет глупость уже равноправная компонента нашей натуры. Мы ее можем иногда побеждать, элиминировать или выводить за скобки, но устранить напрочь – это уже не в нашей власти, да и никогда невозможно, ведь причина-то была и будет. Закон двух натур. Мы должны исходить из признания в нас двух натур. Одна – природная, жадность, гнев, зависть, похоть, уныние и прочее. Другая – все интригопроявления. Интрига – это печать сообщества, поставленная на каждого человека как пропуск ему на право жить. Интрига всегда была. Поначалу неразвитая, возможно, и не очень заметная, но всеми чувствуемое и отмечаемое. Взять, к примеру, Индру, царя богов. Всего их было 33 в древней индийской религии. Он и прожорлив, и похотлив, и выпить не дурак, и к обману, и к коварству склонен. Закон двух четверок. Так же, как у автомобиля две фары, так и у нас есть две все окрашивающие в свой цвет, группы свойств. Первое. Зависть. Положить глаз на чужое, травля, вредительство, сживание всех, кто нас в чем-то превосходит, сосвету. Ложь. Обман, мошенничество. Злоба. Ненависть, жестокосердие, подлость. Властолюбие. Тяга подавлять и унижать, использовать насильственно в свое благо чужой труд и умение. Второе. Эгоизм, непомерное и выпячиваемое себелюбие, мешающее и угрожающее другим людям. Гордыня, тщеславие, высокомерие, зазнайство, надменность, то есть сознательные и задевательные действия. Жадность, к корысть, алчность, серебролюбие, стремление к материальному перевесу над всеми, распутство, демонстрация афронта традициям, обычаям, нормам, то есть сложившейся в обществе морали. Закон дипломатичного смирения. Согласие – это всегда подгласие. Не другие правы, а это мы хотим считать, что это так. И потому мир – это не дружба, а просто нежелание войны. Мы можем спорить, а можем не делать этого. Вот и весь принцип реальных преимуществ одного человека над другим. Закон добродетели. Добродетель – некий штрих особенной праведности в поведении, когда поступки человека таковы, что трудно, вплоть до невозможности, сопрягаются с каким бы то ни было осуждением. В полной мере добродетельны, видимо, только святые. Мы же добродетельные, когда хоть в чем-то им подражаем, и уже хорошо, если только пытаемся подражать. Мирская добродетель скорее смахивает на оксюморон, аналог «морское пламя», ибо быть среди других, не нанося себе урона, это уже совершать что-то хоть кем-то доотвергаемое, оспориваемое и побориваемое. Закон дружбы. Дружба — это негласный, не раскрываемый ни словесно, ни аналитически, договор одного человека с другим на обоюдную друг для друга помощь, безопасность и психологическую поддержку. Держится дружба на совместимости и подходимости людей друг к другу, однако продолжается лишь до тех пор, пока кто-то не станет выполнять для нас ту же функцию и проще, и быстрее, доступнее и беззатратнее. Тот, кто жизненно нам ближе, тот и скорее через приятельство и товарищество станет нам другом. Закон зависимости человека от человека. Хочешь быть самим собой? Вообще быть самим собой – это очень странная претензия для нас, рождающихся, завися от других. Так вот, хочешь быть самим собой – не забудь этого никогда не делать. Все время имей в виду того, кто рядом, и как опасность для тебя, и как проблему от тебя. Закон зависти. Зависть – это хотеть чужое вместо своего. Нам всегда кажется, что на чужом поле всегда жатва обильнее, а у соседской коровы вымя больше – Овидий. Зависть – есть беспокойство души, вызванное тем, что желательным нам благом завладел вместо нас другой человек, который, по нашему мнению, и не должен им обладать, и не смеет – Джон Лок. Закон заметности. Интрига убийственна, но она заметна, и даже когда ее нет, она есть, ибо «нет» относится к наблюдаемому, а «есть» — к умело скрытому. Обмануть нельзя, не обманывая. Смысл обмана — проникновение в, то есть быть всегда выступающим, иначе прикрепление к жертве невозможно. Надо же ее чем-то зацепить, на что-то поймать, чем-то заарканить. Вот это ловительное начало, и надо пытаться всегда искать. Закон замкнутого круга. Попадая в отрицательные для себя ситуации, человек сначала боится их, потом привыкает к ним, а потом начинает и сам воспроизводить их. Закон захода с другой стороны. Отказ от прямых действий всегда почему-то эффективнее, да и по смыслу как-то ближе к сути дела. Чтобы легкий надувной резиновый шарик парил в воздухе, его может кто-нибудь тянуть из-за туч, а можно наполнить его легкой газовой смесью, и он сам полетит. Закон зеленого винограда. Мы так устроены, что не себя подстраиваем под факты, а наоборот, факты подстраиваем под себя. И если есть что-то, что нами не контролируется, хотя мы его желаем, то выход, который сам собой у нас реализуется, это негативация, ошельмовывание, опорочивание, критика этого что-то. Человек уж очень как-то старательно и показательно демонстрирует пренебрежительное отношение и эмоцию фи, когда лисица, в известной басне Крылова. В басне Крылова «Лисица и виноград» пышнохвостая рыжая хитрюга, попав в ситуацию «хоть видит око да зуб не имет», увертливо манипулирует проблему. На взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой. Тот час оскомину набьет. Так вот, лисица не смогла дотянуться до созревшего и манящего ее винограда, а вывернула событие так, что ей де этот виноград и даром не нужен, поскольку, как говорится, не очень-то и хотелось. Да и не такое уж это счастье. Из чего вы вдруг взяли, что мне это нужно? Закон зла. Зло — это сознательное стремление причинить другому человеку боль и неприятности с целью извлечь из этого для себя выгоду и получить при этом еще и удовольствие. Зло не может совершенно уничтожиться среди людей. Платон. Человек очень зол. Андре Мруа. Склонность творить зло коренится в самой природе человека. Пьер Бейль. Закон игнорирования опасности. Птица и та не летит в слишком открытую сеть, Овидий. Человек же в желании приобрести, захватить, завладеть, заиметь неостановим. Возбужденная алчность отключает разум, блокирует чувство осторожности, глушит голос инстинкта самосохранения. Закон извечной проблемы. Что такое притворство? Это закрываться от других, наглухо баррикадируя свой вход, обороняясь от нападений, или это, напротив, чрезмерная открытость, причем такая, что другого она вводит в заблуждение при организации нападения на него, или это маска хитрости, чтобы остаться неприметным и неуличимым при совершении любой гадости. Закон изначальности интриги. Жизнь общества никогда не обходилась без интриг. Достижение своих целей в условиях соокружения другими людьми — это и проблема, и задача, и искусство. Но именно в этом-то искусстве, его примитивном, зверином, дико-животном варианте, люди столь преуспели, что даже власти закона оказалось совсем уже недостаточно. Нужно было средство усмирения хотения, куда более эффективное, чем повеление власти. Законодательство внутреннее, перенесенное из ума в душу, из области страха в область почтительного почитания, вот суть орелигивания общества, то есть интриганство древнее религии и было испокон веков. Закон иллюзии взаимности. Нам присуща иллюзия взаимности. Мы от других ожидаем к себе такого же отношения, которое сами испытываем к ним. И хотя ничего, кроме заблуждений и разочарований, такой подход не приносил, мы упорно верны этой установке в нашем общении с людьми. Закон интрига поражения. Никто из нас не может быть мудрым во всякую минуту. Плиний-младший. И это значит, что чей-то противодействовательный нам выстрел нас рано или поздно донастигнет. Закон исправления видения. В интригологии «хорошо» означает, что плохо другим. Закон коварства. В желании причинить подлое и жестокое зло другому, человек не остановится ни перед чем, даже если ему потребуется пожертвовать своим благом и здоровьем. Ненависть страшна не тем, что она бывает, а тем, какой она может быть. Так вот, изобретательность в ней не имеет сдерживающих факторов. Коварство — это изначальное в нас. Это как способность на жестокость, на убийство, на отнять. Поэтому, когда мы доверяемся другому человеку, особенно если чужому и незнакомому, то это, хотя и выглядит внешне как вера в людей, на самом деле всего лишь навсего риск и зачастую непростительный. Человеческое коварство не только безгранично, но еще и бесконечно разнообразно в своей выдумке. Во времена Жакерии крестьянские отряды под предводительством Гильома Каля встретились с войском дворян во главе с королем Наварским Карлом Злым. Два дня рыцари не решались напасть на крестьян. Затем Карл Злой, как сообщает хронист, попросил перемирия у вождя крестьян и выразил желание переговорить с ним. Каль, не взяв заложников, доверчиво пошел в лагерь противника. Там он был схвачен и после жестоких пыток казнен. Закон колющего соприкасания. Закон лжи. Чтобы в ложь поверили, она должна быть или очень маленькой, или очень большой. Верит в ложь не по глупости, верит в ложь, потому что она способна оглуплять. Закон лукавости малого. Вес крючка, к примеру, у подъемного крана, всегда меньше поднимаемого им груза. Обратите внимание на слова «а», «зло», «беда», «счастье». В сторону ослабления проблемности длина слов увеличивается. Малое бедоносно. Именно в незаметье таится сила. Неприметность имеет свои преимущества, она легче поглощается, значит, сама себе дает пищу. В истории как раз маленькие люди взбирались на самый верх, маленькие больше всего вредят и не дают жить великим. Да и организму человека опаснее всего не слон и бегемот, а крохотные, еле видимые даже в микроскоп вирусы и бактерии. Интрига — это хитрые малюсенькие крючочки, которые в море нашей судьбы забрасывает кто-то другой, чтобы словить свою удачу из наших возможностей. И поскольку племя рыболовов не перевелось и не переведется, дело это надежное. Закон манипуляции. Жизненный опыт учит. Хочешь жить — умей вертеться. Следствие — влиять на других — наверное, это может осуждаться, но сегодня, когда мы уже в постоянном интригополе, не влиять на других, не манипулировать ими, значит лишить себя необходимой безопасности. А задача человека — вертеть другими. Закон маятника. Приоритетный признак в поведении людей, настрое, установках, коллективных почувствованиях и требованиях периодическая смена желаний. Это означает, что в нашей жизни наличествует, усматривается, проявляется, неизменно отмечается устойчивый процесс попеременной диаметрализации. То есть любое имеющееся в обществе состояние – это или фаза тенденции взлета, или период пика фиксации в одной из крайних точек, или момента переходного с одного вида пристрастий на другой – убывания. Или паузы нейтрали в существовании, когда сила предыдущей воли уже обратилась в нуль, а рост новый еще только готовится. Закон мести, равный закону сатисфакции. Мы не прощаем глумление над собой. Это и наша суть, и наш инстинкт, и формула обоснования необходимости ответного воздаяния. Самым замечательным судьей Библия называет Самсона. Он был необычайно сильным человеком. Однажды он убил льва, а в другой раз, когда на него напали враги, Самсон схватил ослиную кость и ею убил до 1000 филистимлян. Он всегда защищал евреев и не давал их никому в обиду. Бог во всем помогал Самсону. Не обошлось и без промаха. Самсону очень понравилась девица из враждебного народа, и ему захотелось взять ее себе в жены. Однажды он пошел к ней в гости. Там застала его ночь, и он лег спать. Тогда злая девица позвала своих родных филистимлян, они связали сонного Самсона, выкололи ему глаза, остригли волосы, в которых заключалась его сила, и посадили в тюрьму. Так евреи лишились своего защитника. Теперь филистимляне уже не боялись Самсона и даже надсмехались над ним. Раз они устроили пиршество и привели туда скованного Самсона, бедный Самсон, тяжело было ему служить насмешке от тех, которые недавно трепетали при одном его имени. Дом, где устроен пир, поддерживали огромные толстые колонны. Самсон ощупью нашел эти колонны и, чувствуя, что силы в нем еще есть, встряхнул их так сильно, что весь дом обрушился и задавил всех пировавших в нем филистимлян. Там под развалинами погиб и сам Самсон. Пример взят из Библии. Госпожа Мария Жанна Лабарас де Мизьер Рикабони, 1713-1792 годы жизни, актриса итальянской комедии в Париже и писательница, отомстила своему любовнику за измену, опубликовав в романе «Письма мисс Фанни Беттлер» интимную переписку с ним. Закон мечты и благородных стремлений. Удивительно, но мы так устроены, что на любую работу и любое дело, даже грязное и жестокое, идем только в том случае, если зовут нас со ссылкой на светлые идеалы и вечные ценности, и обязательно под флагом святой правды, бесконечной справедливости, всеобщего благоденствия, необъятного счастья. Видимо, это важный психологический момент. Чтобы быть твердым в намерении, надо увлечься надеждой. Закон мнимой податливости. Все, что не сопротивляется в ответ на наши действия, именно этим-то и показывает, что уже изготовилось для борьбы с нами. Все разговоры про уступчивость, великодушие и снисходительность не более чем слова. Если нет открытого выступления, значит, жди тайного, а если наблюдаешь равнодушие, мягкость и пофигизм, значит, процесс оппозиции нам поставлен на созревание, скрыто, витиевато, закамуфлировано. Это можно наблюдать и в природе. Ветви, когда на них падает снег, не проявляют никакого афронта. Напротив, под действием тяжести они сильно сгибаются, и снег сам с них соскальзывает. Интрига очень лукава, и в первую очередь тем, что сумела внушить некоторым людям, что они де далеки от интриги и будто бы живут, никогда не прибегая к ней. Не знать о своем интриганстве или не замечать это уже интрига, причем самая выраженная. Закон множественности беды. Вот говорят, беда не ходит одна. Это верно, но только не по отношению к беде. Дело в том, что, когда с нами что-то случается, потеряли вещь, здоровье, перспективы, смысл жизни близкого человека, мы так замыкаемся на своих переживаниях, на своем горе, на своих проблемах, что перестаем должно замечать окружающий мир и становимся менее чем всегда внимательны к происходящему. Оно этого не прощает. Ратозейство, простодушие, наивность — это недопустимые манеры поведения во взрослом мире. Это неадекватный способ соужития и сосуществования со всем остальным бытием. И тут без разницы, кратковременно мы соприкасаемся или долго. Любая беспечность, пусть даже она и следствие сильного горя, грозит, нет, не грозит, а исполняется бедой. Что-то зевнули, что-то проморгали, что-то пропустили. Итог — новые печали, новые потрясения, новые несчастья, новые слезы. Короче, опять беда. Вот и выходит, пришла беда, отворяя ворота. Закон негативных следствий. Кто желает съесть орех, должен разбить скорлупу. Плафт. И это значит, чтобы достичь своего, другого надо заставить, то есть перебороть, победить, рассеять оборону, расступиться. Понимая, конечно, что это насилие, и что от своего у другого теперь остается наше его. Закон необратимости. Люди, пытающиеся жить с понятием, скажем, честности, относящимся к V веку до нашей эры, пусть сначала обзаведутся согражданами, состоящими сплошь из Сократов. А коль скоро это невозможно, то мораль должна вытекать из жизни – а не наоборот. Кто требует от людей невозможного, для того станет возможной ненависть людей к нему. На поступки правильнее любых теорий, а потому Безупречно только то построение, которое их объясняет, а не обвиняет. И пусть мыслители толкают вперед свои взгляды, развивают, уточняют, практицируют, если они не хотят быть сраженными стрелой истории. Перспектива, зрительно, не случайно заострена, она наглядно демонстрирует нам, как мал наш выбор. Честно, может и не быть порядочной. И тут нет ничего смертельного, ведь в конфликтизациях стороны диаметральны. Но может ли для них быть в таком случае одна и та же мораль? Мораль, может быть, и может, но только не выводы из нее. Сегодняшняя, то есть нынешняя, теперешняя наша с вами честность, это не столько, к примеру, последующие после поражения мужество перед врагом, как это исповедовалось всегда раньше, сколько мужества не создавать ситуации, требующие потом от тебя смертельного, беззаветного мужества. Уж лучше обойтись без песен о бесстрашных, чем иметь легенды о страшных. Закон неопределенности. Смотрите раздел «Интрига и общество». Закон непереносимости людьми друг друга. Один человек может мешать другому самим фактом своего существования. Андре Мруа. Житие обществом сильно выручило человека. Солидарность, поддержка, помощь. Однако индивидам свойственна такая штука, как проблема совместимости. Хочу я того или нет, но есть люди, они мне вроде как ничего и не сделали, которых я и на дух не переношу. С ними мне не то что говорить или общаться, а просто стоять рядом противно. Полная физическая неприязнь и психологическое отторжение. Ну и как прикажете дальше с ними жить? Перебороть себя и сблизиться? А я не хочу. Оттого и начинаю интриговать против них. Закон непонимания действительности. События вокруг нас, хотя и ясны, но всегда непонятны. Из-за этого поступить в соответствии с ситуацией нам вряд ли светит. Первая брачная ночь. Родители невесты просыпаются от крика, доносящегося из другой комнаты. «Мама! Мама!» «Мама хочет встать, пойти узнать, в чем дело, отец». «Да спит, и сами разберутся». Через некоторое время крик повторяется. «Мама! Мама!» Мать подскакивает, но отец ее останавливает силой. «Говорю тебе, сами разберутся. Нас с тобой вспомни». Крик переходит в завывание. «Мама! Мамочка!» Мать сметает со своего пути отца, влетает в комнату новобрачных. «Что, доченька, милая, что?» «Ой, хорошо-то как, мама!» Закон обмана. Обман, роскошь и тщеславие должны существовать, так как мы получаем от них выгоды. Одна добродетель не в состоянии обеспечить народам процветание. Кто хотел бы возродить золотой век, должен не только стать честным, но и довольствоваться желудями. Бернард Мандевиль. Обман — это явное несоответствие результата тому, что заявлялось в начале. Казалось бы, этим обман обречен на выявимость. А нет. Оказывается, манипулируя исходными смыслами, то есть установочными формулами и отправными действиями, всегда можно адаптировать завершение под начало без видимого диссонанса. Такая ловкость способна коробить, но ей трудно отказать в позитивности лукавства. Ибо если жульничество невозможно без ратозейства, то почему бы ратозейству не нести также бремени ответственности за все с ним случающееся, как и тому, что сделал ложь своей профессии, а одурачивание других — своим образом жизни. Если понимать обман как искусство обводить всех вокруг пальца и вообще умение выдавать нежелательное за полезное, то тогда надо признать координатность такого рода пакостливости и ее интерпретационную сущность. То есть речь должна идти вот о чем. Если человек ловится на крючок, то это значит, что у хитрости, делающей других дураками, нет собственного лица. Ведь понятно, что сколько ни уди рыбу в лесу, она там, поскольку не водится, не попадется. чтобы обманщик восторжествовал, до этого должен испытать радость обманутый. И это означает, что во время обмана нет обмана, ведь коль скоро мы не недовольны тем, что с нами делают, то о каком неудовольствии и негативном восприятии последствий можно говорить? Облапошивание — это театр, где пьеса написана, ясное дело, другим человеком, но ведь под нас. Да и мы-то ведь сами вызываемся играть предлагаемые нам роли. И, конечно же, странно было бы видеть актера, который стал бы перед зрителями хаять ту постановку, которую сам же с таким блеском только что сыграл. Но разве не таковы люди, которые поднимают вопль по поводу того, что с ними сыграли злую шутку и объегорили, как малых детей? Закон обусловленного поведения. Человеческое общество скреплено тысячей естественных уз. Это семейные отношения, отношения между различными классами, между хозяином и слугой, поставщиком и покупателем, взаимодавцем и должником. И эти естественные связи стоят выше законов. Подобно тому, как крестьянину по природе свойственно торговаться, так и банкиру по его природе свойственно пускаться в различные спекуляции. Если не отдавать себе отчета в порядках, царящих в мире, то невозможно жить. Тот, кто не считается с действительным положением вещей, идет к катастрофе. Однако законы нравственности, в свою очередь, входят в понятие естественных уз. Андре Моруа. Закон обхода запрета. Обход запрета – от природное свойство человека. Все, какое есть можно, проросло там, где когда-то высадили нельзя. Людям нравится обольщаться недозволенным и желать его больше жизни, поэтому сил на изощренную изобретательность в таком деле мы никогда не пожалеем. Закон общения. Общение — это нарушение некоего присущего природе свойства. Возьмите животных. Они не общаются, а лишь присутствуют одно подле другого. При этом могут напасть, могут просто наблюдать, могут вступить в спаривание. Но ни в одном из этих случаев нет контактного обмена, нет того, что есть у людей, ведомости психикой. Попытка одной жизни жить за счет другой жизни — это и есть общение. Отсюда одоление преград, вышибание дверей, взлом запоров, перешагивание «за». Коммуникалистика предоставляет аппаратные средства для этого, полный, так сказать, набор инструментария. Что же до интриги, то она гарантирует результат. Закон обязательной помехи. Все имеющееся чему-то мешает, тем более оживленно живое. Даже маятник часов — уж куда безвредный и тот, в хлопотливых заботах о безостановочности бега времени, рассекает собой воздух. Закон обязательности интриги. Интрига была, есть и будет. Жизнь человека, говорит Бальтасар Гарсиан, борьба с кознями человека. Вот и получается, что мы все время, хотим того или не хотим, живем в интригах. Отпугивая одних, привлекая других, ставя кому-то кресты, а для кого-то восклицательные знаки. Наша цель — собственная жизнь, и во имя нее мы надеваем маски и играем роли, то припудриваясь для мнимой красивости, то придуриваясь для камуфляжа и сокрытия истинных намерений, то устрашая для создания видимости грозности и непоколебимости. Мы не зловредны и не бездушны, но свет нашего «я», отраженный от вечно находящихся вокруг нас других, делает нас такими. Интрига — это способ вмешаться лично в то, что нам досталось, и перераспределить обстоятельства в свою пользу. Дело в том, что ум, богатство, красоту, власть устроитель не дает и не одаривает, а вбрасывает в мир на удачу, и, значит, всем заправляет случай, а не воздаяние и награда. Потому роль творца берет на себя каждый, чтобы ему тоже перепало благ и успехов. Хорошо это или плохо? Ну, как сказать, дело в том, что выражение «человек-творец» давно уже никому не в диковинку. Осушаем, засеваем, выращиваем, производим, постигаем и преобразуем, вмешиваемся в ход природы. Отчего бы не сделать что-то и за судьбу? Закон оглупления. Нет другого способа исподволь подчинить себе человека, кроме как одурачить его. Закон одного раза. Если ты сделал что-то доброе для человечества, оно уже сумеет позаботиться, чтобы ты не сделал этого вторично. Закон оправдания интриги. Все неспособное удержаться собственными силами не имеет права на существование. Генрих Гейне. В обществе лицензию на жизнеправие дает интрига. Она замахивается только на действительное, а оставляет лишь реально прочное. Закон осмотрительной чуткости. Осторожная привычка воспринимать действия окружающих, какими бы безобидными или привлекательными они ни казались, как начало припудренной для камуфляжа и усыпления внимания манипуляции, позволит уклониться от неизбежных в общении с людьми потрясений, разочарований и горьких неожиданностей. Закон отдаления близости. Все одно от другого должно находиться на расстоянии не ближе своей сущности, но лучше, когда дальше. Ни животные инстинкты и ни злоба со стороны других людей должны удивлять нас, а собственная беспечность, вызванная установкой, что все вокруг друзья, доброжелатели, союзники. Нет, этого не бывает и не будет. При всей близости мы друг для друга. Рядом или напротив мы отличны, в значении отличаемся, и вопреки, то есть не совпадающие. Попытка подчинить, покорить, захватить заложена в нас так же, как умение видеть, дышать, говорить. И как безоглядная тяга к пище камня на камне не оставляет отстроенности нашей комплекции, так и оборотность чужого поведения завязывается в недрах поверхностно исполненной коммуникации. Взаимодействие людей нормально только на расстоянии. При сближении же происходит то же, что и с человеком, с улицы попавшим в помещение, охват пространством. Самостоятельным притеснительным нажимом стены, потолки, характер дверей и невнятная закономерность коридоров, в котором и которым свобода обменена на пребывание, где, что бы мы ни хотели, мы в лучшем случае только исполняем. Закон отрицательных склонностей. Налегчайшее и наипривычнейшее нам дело — оболгать, опорочить, высмеять, подставить. Человек слаб, хитер, коварен, он может в любую минуту обмануть, лукавить, обставить, оставить, как говорится, на бабах. Мы ненасытны, целиком погружены в соперничество и жажду славы. Испортить, навредить, сломать — это мы делаем повсеместно, ежедневно и как бы походя. Закон парадоксальной обратности. Мы не хотим того и очень не любим, когда засвечивается подноготная наших поступков, тем более, когда неприглядна она и неблаговидны они. Но тогда возникает вопрос, зачем мы это делаем? Дело в том, что мы принципиально двойственны и индивидны, и социальны. Как первые мы делаем то, что нам нравится, своевольно и эгоистично, не считаясь ни с кем и ни с чем, как второе, мы не имеем права делать то, что не разрешено или не предписано. Получается, что недовольство, критика, осуждение – наиболее вероятная реакция на наше поведение, и тогда мы выбираем среднее, тайно делаем то, что нам хочется. В итоге возникает самое любопытное из явлений – парадоксальная обратность. Мы делаем не столько то, что хотели бы, сколько такое хотим свое, чтобы оно было вопреки общественному нельзя. То есть Запрет влияет на наше желание нарушать его. Почему? Но что тут скажешь, кроме как «селяви»? К примеру, вода, упираясь в препятствие, не сразу обходит его, а сначала немного поднимается в уровне, что, в общем-то, для воды не свойственно подниматься. Видимо, в запретах стоило бы иметь некий люфт, который придавал бы им гибкость. Тогда помеховость не становилась бы столь задевающей для нашей натуры, и состязаться с ней у нас было бы меньше и рвения, и оснований. Ныне наше бытие переполнено запретами. Считается, что они помогают жить. С этим можно было бы согласиться, если бы имела место правомерность этого самого «можно». А ответ, собственно, вот, рядом, в словах «общество», «запрет», «личность». Есть только одна совпадающая буква «Т». Думаю, это не случайно, и намекаемость тут очевидна. Нужна терпимость, и от каждого человека по отношению ко всем, и от всех по отношению к одному. Пока мы будем игнорировать наши в нас, до тех пор наше совместное проживание не избавится от проблем и неувязок и будет скорее черным, чем светлым. Закон перевеса пакости. Аромат амбры пропадает от вони чеснока. Саади. Это значит, что негативные цели необходимы сильнее. Оттого давайте глубоко спрячем в себя бравадное шапкозакидательство и поймем, сила против силы всегда сильнее за счет скрытых сил ярости желания и коварства умысла. Закон перевернутых ценностей. Есть труд для людей тяжелее каторги. Это быть любезными, щедрыми, доброжелательными. Странно, но почему-то именно эти качества максимально и востребованы в обществе. Но это все равно, что огню желать воды. Закон перетекающей двойственности. Наряду с мнением, что люди злы, жестоки и безобразны, что они завистливы, алчные и мерзкие, существует и обратное утверждение, согласно которым мы вовсе не исчадие ада, а, напротив, предельно позитивны и благи. Люди, это можно прочесть у Монтескьё в персидских письмах, 1721 год, рождены, чтобы быть добродетельными, и справедливость — это качество, присущее им так же, как и самое существование. Что сбалансировано, то и правильно. Полярные взгляды хоть и неправильные, но однобоки и тенденциозны. Зло ради зла никто не делает. Если мы и ненавидим кого-то, или истребляем, или мучаем, то это ведь все ради правильности, возмездия, правды. Другое дело, что для каждого истина и высший долг — это торжество своего, его личного эгоизма. Но тут уж ничего не поделаешь. Живая особь живет в первую очередь своей собственной жизнью. Итак, люди неплохие и нехорошие. Они бывают и теми, и другими, потому что могут быть какими угодно, ибо способны пачкать цели и разукрашивать средства. В центре мы. С одной стороны, любовь, доброта, милосердие, соуживчивость, с другой — мизантропия, пакостливость, окунание в беду, унижение, разорение, увечье, истребление. Закон победности. Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить. Эрнест Хемингуэй. Никто из нас не признает свою малоценность или ничтожность. А всякий, кто на этом захочет настаивать, словом, поведением и делами, пытаясь распотрошить в прах нашу значимость, познает на своем несчастном опыте, что собой представляет человек, загнанный в угол или которого унижают, топчут, раздавливают. Оставить мокрое место в данном случае — это вовсе не метафора, а бумеранговый возврат осуществителю, ибо мокрыми от слез будут теперь уже его глаза. Закон поведенческого ума. Умение жить предполагает использование ума. Однако надо еще обратить внимание и на скрытое «не». То есть это намек на то, что ум тут совсем не тот, что в исследовательских и естественно-научных занятиях. Успех среди людей требует ума хитрости, ума ловкости, ума изворотливости, ума, где действует не правда, справедливость, истина, честность и прочее, а лесть, интрига, приспособительство, толстокожесть. Ум – это не только знать, что дважды два – четыре, или что одно слово правды способно перевесить мир, Солженицын, но и то, что если ты зависишь от всех, то как можно с этим не считаться? Чтобы быть человеком общественным, надо иметь два ума – ум учености науки и ум поведения. Закон податливости. Когда у человека нет того, что он мог бы иметь, и ему предлагают возможность на каких-то условиях получить желаемое, он всегда согласится на те или иные предлагаемые варианты, то есть станет управляемым. Закон поддержки интриги. Если против вас началась интрига, имейте в виду, обстоятельства, далее случающиеся с вами, начнут непроизвольно сами собой, ей, не вам, а ей, подыгрывать. Закон попадания под упрек. Трудно человеку быть хорошим. Питак. Закон подставляемости под интригу. Именно недостаточность наша наделяет нас недостатками. Конечно, мы все, так сказать, струны, и в этом плане вполне неопровержимо то, что на музыкальном инструменте играет всегда кто-то другой. Закон попадания в сети. Как бы ни уберегались мы, но все равно в расставленные нам кем-то сети мы обязательно попадемся. Это значит, что мы сплошь во власти приманки. Приманка – это предложение нашему вниманию сладкого. А сладкое так сладко. Увидев, что ее хорошенькая соседка Сидни вышла в сад, Эмилия подошла к ней и попросила. «Слушай, Сидни, будь любезна, пойди надень, пожалуйста, свое бикини. Мне тогда легче будет уговорить моего мужа выйти и постричь нашу лужайку». Закон порицания. К недостаткам людей всегда лучше относиться недостаточно. Тут то же, что и с кучкой пылинок. Никогда не сдуешь ту, что не нравится, так, чтобы не задеть остальных. Кто борется с ночным мраком, неуемно педалируя яркость света, рано или поздно разорится. А ведь новый день и сам наступит. Да и того света, что есть, обычно всем нам тоже хватает. Закон порока. Не порок — беда. Беда — делать порок возможным. Да, в уборной не пахнет розой, ну и что? У каждого ракурса свой угол. Если люди становятся порочными, значит, они перестали быть людьми. И весь вопрос теперь почему? Что за причины это сделали? Как вернуть все на круги своя? Порок, он как волна. Чтобы ее не стало, не с ней надо бороться, а море успокоить. Да и оно ведь штормит не само по себе, а из-за ветра, а у этого последнего тоже есть своя обусловленность. Обвинять человека в грехах, ошибках, проступках, злодеяниях можно, но ведь и жить потом с ним все равно придется рядом, в одно время, на одной и той же земле. В условиях вседозволенности или личной разнузданности, то есть бесконтрольности, недисциплинированности, развязанности, самомнения и самолюбования, все свойства людей тяготеют стать отрицательными. Любовь – блудом, бережливость – скаридностью, настороженность – агрессией, дружественность – завистью и ненавистью. Закон похвалы. Кто удивляется и восхищается нашими способностями – прибавляет вовсе не их, а свою власть над нами. Другой не может объективно ценить, а если он делает это субъективно, значит заинтересован. В 99 случаях из 100 – корыстно. Закон появления врагов. Чтобы нажить себе врагов, достаточно взяться за какое-нибудь дело. проявиться оригинально-личностно, творчески, индивидуально, заиметь собственность хотя бы на чуть большую, чем у кого-то, кто поблизости, позволить себе не признать правоту или первенство другого, отозваться о ком-нибудь непохвально, отказать в просьбе, как-то не так посмотреть или что-то не о том, не тому сказать, не поделиться с другим, едой, возможностями, преимуществом и вообще просто появиться на свет и занять собой какое-то место в этом мире. Откуда у человека берутся недруги? Обычно мы слышим обращенное к нам: «Раз тебя не любят, значит, надо искать в себе». Уменьшить, мол, гордыню, лучше вписываться в отношения с окружающими, быть попроще, без высокомерия. Одним словом, уважать других, не задираться, не капризничать, не отвлекать внимание на себя. С этим можно было бы согласиться, будь это верно. А так есть проблема. С точки зрения интригологии, при анализе ситуации надо исходить из взаимодействия. Я могу быть плох, но давайте взглянем на дело шире. Когда земля мокрая, это, понятно, нехорошо, но разве к ней надо в связи с этим предъявлять претензию? Осадки-то не в ней, а на нее. И вот это «на» очень важно. Закон предпочитания преувеличений. Нам всего мало, если его немного. В стремлении ко всему мы как бы раздваиваемся и хотим, чтобы того, что нам перепадает, хватило не только нам, но и достало тому другому нашему «я». Слово «жадность» передает этот акцент поведения, ибо содержит компонент «ост» – остаток. То есть всего должно быть столько, чтобы и после того, как я все использую и всем насычусь, все равно еще того, что есть, оставалось непомерно. Все чрезмерное прибавляет не только в мнимости, но и в притягательности. На очень большой мыльный пузырь мы посмотрим скорее, чем на любой другой. Закон проблемы контактности. Не мы себя ведем. Что-то делаем и говорим в общении друг с другом. Это общение друг с другом ведет, тянет, заставляет, толкает нас. Закон проблемы поведения. Никакое разумное поведение не является разумным. Человек не вытекает из того, что он делает, но и из того, что можно наблюдать, человек тоже не вытекает. Если вы хотите предсказать чье-то поведение, не старайтесь его понять, проще вычислить. Для этого надо всего-навсего учесть обстоятельства вокруг данного лица и нашу роль в них. То, что мы ожидаем, очень часто зависит от того, как мы это ждем. Закон противоположной компенсации. Хорошее воспитание и особая организация общества способны притенять наши недостатки, и если не избавлять от них, то хотя бы сделать безвредными. Благодетели и общественные родители, все пытающиеся вот уже века и века лишить нас вонючей подмышки, пусть лучше побеспокоятся не о нашем запахе, а о своем нюхе. Это будет и полезно, и достойно, а главное – более человечно. Неказистость фигуры может, конечно, откорректировать хирург, но пока что вполне с этим справляется и портной. Из фольклора о Сталине. «Иосиф Виссарионович, нашли человека, очень похожего на вас. Такие же усы, прическа. Ликвидировать. А может, побрить, товарищ Сталин? Можно и так. Лучше. Это никогда мне лучше». А когда другому не так плохо в моем присутствии, как раньше».